Молитвы об исцелении немоты преподобному Иоанну Рыльскому. Иоанн Рыльский был родом из Болгар и провел 60 лет в суровых подвигах в пустыне Рыльской. Ему молятся об избавлении от немоты. Тропарь, глаз первый. Покаяние, основание, прописание, умиление, образ утешения, духовного совершения, равно ангелам житие твое бысть. Преподобне, в молитвах уба и пощениях, и в слезах пребывая, Отче Иоанне, моли Христа Бога о душах наших. Кондак, глаз восьмой. Ангельскому житию поревновав, преподобне, вся земная оставив, ко Христу притекл еси, и того заповедьми ограждаяся, явился еси столб непоколебим от вражьих нападений. Тем зовем ти, радуйся, Отче Иоанне, светило пресветлое.